Глава 18. Руперт подкараулил меня у двери спальни. И как подкараулил? Притаился в режиме ожидания, точно партизан, отключив лампочки и экран. В результате я с просони влетела в металлическую глыбу и больно ушибла колено. «Мисс Лорел Лейк», — громко пропеликал робот, — «мистер Коул МакАлистер уполномочил передать, что приглашает вас в оранжерею для интимного свидания. Завтракать? Не обязательно. Но можете надеть?» «Ни слова больше!» — рявкнула я и побежала на лестницу. Так и есть. Оборотни и демоны были на месте. И если до фееричного приглашения, озвученного Рупертом, они еще трудились на благо замка, то теперь, не таясь, таращились, задрав головы вверх. «И вы молчите! Проклятие! Кто-нибудь подскажет мне, где в этом замке оранжерея? И почему я понятия не имею о ее существовании?» «Так это сюрприз, как бы... был», — скромно поведал Нед. «Хорошо. Где мне искать сюрприз?» «Первый этаж, левое крыло». Спускаться по лестнице под прицелом изучающих взглядов я не рискнула. Вместо этого воспользовалась подъемником. Нет, пока действовало зелье, жить определенно было легче. Не то чтобы я жаловалась на расовую особенность и притягательность для мужчин, просто все познавалось в сравнении. Я редко заходила в крыло, где располагался кабинет МакАлистера, но знала, что здесь же находились два зала для приема гостей. Балы и прочие увеселительные мероприятия в замке давно не проводились. Вид огромного помещения, стены в котором были задрапированы, чтобы уберечь висящие на них картины от пыли, и гулкое эхо под ногами, повергли меня в состояние крайнего уныния. Я тогда еще не отошла от вида кухни, а тут в придачу заброшенный бальный зал. Убедившись, что ни пол, ни стены, ни потолок не нуждаются в ремонте, я исследовала смежную комнату, такую же пустую и заброшенную, и больше не вспоминала о них. И вдруг на тебе, сюрприз какой-то нарисовался. Неужели поэтому меня последнюю неделю так старательно спроваживали наверх? В главном овальном зале было по-прежнему пусто. И только светящаяся тарелочка указывала на соседнюю дверь. Ненавижу сюрпризы. В особенности в исполнении МакАлистера. Вот что хорошего он может устроить? Зачитать вслух график встреч? Дверь смежного зала я распахнула чуть ли не ногой. Злая была до жути и готовая выяснить все рабочие моменты. Чтобы больше ни сюрпризов, ни нежданчиков, ни необоснованных претензий. Небо! Какая красота! Некогда пустой и заброшенный зал утопал в зелени и цветах, а в центре бил искусственный фонтанчик. Услышав щебетание птиц, я задрала голову в поисках динамиков и увидела клетки с канарейками, волнистыми попугайчиками и еще не пойми какими птахами. Все, меня можно было выносить. Прикрыв глаза, я вошла внутрь и прислонилась к стене спиной. Появление Коула я почувствовала кожей. Его аура притягивала точно магнит. И ни друидские штучки, ни влияние артефакта тут были ни при чем. Коул подкинул отличный вариант для самоуспокоения. Но я никогда не обманывала саму себя. Даже демон соблазна, питающийся сексуальной энергией, может встретить идеального партнера. Сладко заныло внизу живота. Коул был совсем рядом, на расстоянии вытянутой руки. Я чувствовала его желание. МакАлистер еще не прикоснулся ко мне, а я уже была на взводе. Не скажу ни слова. Не хочу ругаться в таком месте, да и вообще не хочу. Может, нам и правда лучше молчать? Очевидно, Коул придерживался аналогичного мнения. Я почувствовала, как на стену по обе стороны от меня легли его ладони. Не удержавшись, чуть повернула голову и потерлась щекой о его руку. «Хорошо-то как! Знаешь, еще немного, и я начну ревновать тебя к замку», — проворчал Коул. Я открыла глаза и признала. Он прекрасен. И в нем чувствуется характер. МакАлистер хотел что-то сказать, но я приложила палец к его губам. Когда я увидела Дол Аллен впервые, меня поразила скрытая в нем мощь. Чувствовалось, что эти стены возводили в первую очередь для защиты, но здесь, внутри, все пронизано любовью. Твои предки любили Дол Аллен. Настолько любили, что отдали Фейри, — горько усмехнулся Коул. Ты говорил, что темный король избрал это место для тайных свиданий. Разве это так плохо? Да плевать мне, кого он тут имел. Единственное, что я хочу, — избавиться от треклятого артефакта, пока он окончательно не свел с ума. Внезапно он замолчал и взял меня за руку. Идем. Я обещал тебе завтрак. Нормальный завтрак, Лорел. Уточнение было излишним. Я и сама уже успела заметить накрытый возле окна стол. Я заказала его и стулья для веранды, на которой я и Руперт некогда жарили на гриле. Сейчас для чаепития на свежем воздухе было бы слишком холодно. Но по весне Коул еще не раз оценит мою предусмотрительность. Что до меня, то я утешусь прекрасными воспоминаниями о днях, проведенных в Дол Аллене. Сам готовил или привлек Руперта. Устроившись на стуле, я подцепила с блюда кусок творожной запеканки. «Мне доверили только разбить яйца и насыпать изюм», — угрюмо признался Коул. «Не представлял раньше, до чего у меня вредный робот. Ты просто ограничивал его функционал. Вот и наверстывает. Примерно с таким же рвением, с каким учится говорить». Я едва не подавилась запеканкой. «Молока». Коул заботливо подал мне стакан. «Спасибо». Я запила ставший поперек горла кусочек и осторожно поинтересовалась. «И что такого страшного он тебе сказал?» «Я упомянул о тебе. Он повторил то, что услышал от других. Мне пришлось снова припасть к стакану с молоком». «Добавки?» — он приподнял молочник. «Не надо. Терпеть не могу молоко». «Тогда зачем же ты купил кувшин? Добавлять сливки в кофе?» — нахмурился Коул. Он с таким сосредоточенным видом рассматривал фарфоровый сосуд, словно на нем должна была появиться инструкция по применению. Он входил в стандартный комплект посуды. «Какой смысл приобретать набор, если не станешь пользоваться всеми предметами?» «Да чтоб ты знал, я ни одним из них пользоваться не собиралась. Я для тебя покупала. Но если тебе не понравилось, могу забрать себе, вернув полную стоимость». Друид с громким стуком поставил молочник на стол, заставив подпрыгнуть остальную посуду. «Если что-нибудь разобьешь, выкупать не стану». «Да отцепись ты уже от этого набора!» «Хорошо», — покладисто улыбнулась я, хотя с огромным удовольствием вылила бы остатки молока ему на голову. «Ты собирался поведать, что же такого?» — сказал смышленый Руперт. «Повторил фразу одного рабочего». «Хочешь выяснить, спала ли я с ним?» «Нет, не хочу. Я раз и навсегда решил, что мне это не интересно. Ни твои прошлые связи, ни вкусовые пристрастия. В моей семье к женщинам всегда относились иначе. Я не привык, чтобы кто-то настолько развязанно обсуждал женщину за ее спиной. Выясню, кто отличился, и лично дам ему в глаз», — хмуро пообещала я. «За то, что посмел упомянуть о тебе в таком ключе? За то, что раскрыл рот в присутствии Руперта?» «Я так и подумал», — вздохнул Коул. «Наверное, я кажусь тебе ужасно старомодным». «Эй, вообще-то я тебя старше». «Временами ты ведешь себя как подросток. Слишком импульсивно и не способна трезво оценивать последствия своих поступков. Я могла бы напомнить друиду, ради чего он нанял меня у триады. Вряд ли моя эмоциональность мешала ему во время секса. Да я бы много чего могла сказать. Но с того самого момента, как я очутилась в оранжерее и увидела, сколько сил Коул затратил, чтобы сделать мне приятное, я поняла, что не хочу скандалить. Если есть хоть малейший шанс провести отведенное до Рождества время в относительном мире и согласии, то я должна за него ухватиться. Несмотря на тот ужасный ремонт, Коул любил Дол Аллен. А раз у нас есть хоть одна точка соприкосновения, то неужели мы не сможем найти и другие?» Улыбнувшись, попыталась ответить максимально откровенно. «Я люблю жизнь и не вижу смысла отказывать себе в удовольствиях. Не стремлюсь изменить мир или навязать кому-то свою точку зрения. Если мне комфортно, я остаюсь. Нет, ухожу. А ты могла бы остаться со мной?» Вопрос Коула заставил сердце дрогнуть в груди. «Это же он не на эксклюзивные права на пользование суккубой сейчас намекает?» «Коул, я понимаю, что нужна тебе, как хранителю реликвии Фейри, я избавлюсь от нее. Тогда задай мне этот же вопрос, как только пояс плодородия покинет Дол Ален». МакАлистер медленно кивнул. Он не давал клятв или обещаний, но я почувствовала, что он обязательно придумает, как освободить свой род от эльфийской напасти. Последующие 10 минут я отдавала должное стряпне Руперта. Никогда не считала себя гурманом в плане материальной пищи, но готовил электронный помощник не хуже Гилберта. Конечно, следовало предварительно не только выбрать рецепт и указать количество порций, но и снабдить робота всем необходимым. Он скрупулезно изучал имеющиеся в наличии продукты, и если хоть один не соответствовал указанному в рецепте, наотрез отказывался готовить. Кажется, я буду скучать и по Руперту. Я не заметила, когда МакАлистер встал со своего места, и слегка вздрогнула, когда он, очутившись позади, положил руки мне на плечи. «Не хотел тебя расстроить, Лорел. Этот завтрак задумывался как шаг к примирению. Я его оценила», — тихо ответила я, сдерживая слезы. «Вот когда я успела стать такой сентиментальной плаксой? И почему я до сих пор не интересовалась причиной, по которой Коул регулярно мотался на вертолете в пригород Форт-Киллан? Наверное, потому что мне было все равно. Отпущенное нам время утекало. Но черта с два я позволю Коулу почувствовать, как сильно буду скучать по нему и по замку. Я пригласила Гилберта после выписки из больницы в Дол Ален. Он все равно не сможет некоторое время посещать занятия. Надеюсь, я не поспешила?» — добавила я. Прежде Коул не возражал, чтобы фотограф еще раз заглянул к нам в гости. «Ничего не имею против». Коул начал мягко массировать мне затылок. Хотелось закрыть глаза и раствориться в исходящей от него нежности. Но я упрямо цеплялась за реальность. «И Миранда, то есть миссис О'Малли, собирается приехать в день сдачи объекта». «Знаю, она мне сообщила». «Неплохо мы поработали, да?» «Просто замечательно». Коул обнаружил потайную молнию на моем платье и потянул язычок вниз. «В этом зале хорошая акустика», — смущенно заметила я. «Не припомню, чтобы подобные мелочи тебя когда-то беспокоили». «Меняюсь», — со вздохом признала я. «И дело не в шебе-шизе». «Интересный у тебя диагноз», — опешил Коул. Я тут же захлопнул рот. «Да что же это такое? Обычно я не настолько неосмотрительна. Да и откровенничать никогда особо не любила. А сейчас вдруг захотелось рассказать МакАлистеру и о проблемах с поиском работы, и о дурацкой затее с зельем. Хотя почему дурацкой? Наверное, это самое волшебное приключение за последнюю сотню лет. Ведь оно привело меня в Дол Ален». Тем временем Коул помог мне высвободить руки и спустил платье до талии. Я зябко повела плечами. Все-таки зал для торжеств отапливался далеко не так хорошо, как спальня. «Мерзнешь?» — Коул обеспокоенно провел ладонью по обнаженной спине. «Не так, как в тот раз». Я поднялась на ноги и позволила платью упасть на пол. «Тогда идем». Он взял меня за руку и уверенно повел к стене. «Погоди. Не то чтобы я против, но все-таки присмотрись к кушетке», — попыталась его образумить я. Кушетка в самом деле была замечательная. Художественная ковка с переплетением завитков на спине и мягким сиденьем и подлокотниками. Я собиралась установить ее на берегу по весне. Но, видимо, МакАлистер счел, что она будет неплохо смотреться и в оранжерее. Намного лучше, чем я в пыльном потайном ходе. Нет, я подозревала, что замок весь пронизан скрытыми переходами. Но опробовать лично подобную экзотику не горело желанием. Особенно в полуголом виде. Я вернулась и подняла с пола платье. Соваться в тесный тоннель почти нагишом не хотелось. Впрочем, в платье тоже. Там, когда паутину с потолка в последний раз снимали, хочешь пройти мимо рабочих? Невозмутимо поинтересовался Коул. Там грязно, скривилась я. Если подхвачу на руки, то всю пыль со стен соберем. Проход слишком узкий для подобных маневров. Хорошо, веди, согласилась я и крепко зажмурилась. Но чтобы завтра же выдал мне карту всех потайных ходов. Зачем это еще? Порядок с Рупертом наведем. Швабра, тряпки и моющее средство нам в помощь. Коул тихо рассмеялся и взял меня за руку. Он не понимал, что я не боялась грязи и паутины. Просто в определенные моменты они безумно раздражали. Вот не ожидала я, что вместо поцелуев и объятий получу возможность прогуляться по зловещему потайному ходу. «Злишься?» — тихо заметил Коул. «Как догадался?» «Слишком громко сопишь. Тут дышать невозможно. И ступеньки крутые. Как назло, в этот момент я споткнулась, и если бы МакАлистер не придержал, шлепнулась бы на колени». Вместо того, чтобы отпустить и продолжить путь, он притянул меня поближе и прошептал на ухо. «В нашем роду немало семейных легенд. По одной из них в этом потайном ходе был зачат мой далекий предок». «Как же его так угораздило-то?» — пробормотала я, напоминая себе, что еще немного, и мы выберемся наружу, а там недалеко и до спальни чистой и уютной постели. Показать одно слово, произнесенное интимным шепотом, заставило сердце дрогнуть в груди. Я чувствовала, как участился пульс Коула. Его рука, лежащая на моей талии, скользнула ниже и забралась под платье. «Это неразумно!» — пробормотала я и, охнув, вцепилась в плечи Коула. «Зато будет что вспомнить. Уверен, потайных ходов в твоем списке еще не значится. Кто о чем? А друид о моих прошлых связях. И не объяснишь, что сравнение тут излишне. Нельзя сравнивать еду, работу и мужчину, которого выбрала сама. Никакой контракт не заставил бы меня остаться в Дол-Алине, если бы я этого не пожелала. Иди ко мне». Я дотронулась до груди Коула. Тот быстро перехватил мою руку, переплел наши пальцы и толкнул меня к стене. «Лорел». Он склонился к моему уху и слегка прикусил зубами мочку. Я вздрогнула от всплеска эмоций. Вожделение Коула было созвучно моей собственной жажде. Я была нужна ему в равной степени, как и он мне. И плевать на магию Фейри. Она кружила рядом точно голодная летучая мышь в надежде урвать часть сексуальной энергии. «Реликвия пробуждается», — обреченно простонал Коул. «Если бы ты знала, как я ее ненавижу!» «Закрой глаза», — попросила я. «Я тут и так ни черта не вижу. Просто сделай». Я выждала несколько секунд и коснулась губами его губ. «Представь, что мы одни, совсем одни, стоим в потайном переходе твоего замка. Ты пригласил меня на свидание. Не так уж и сложно представить то, что и так отражает реальность», — пробормотал он, сомкнув руки в замок вокруг моей талии. «Ты заманил меня в тайное место, чтобы напомнить об одной очень интересной легенде». «Просто потрясающей!» — эхом откликнулся Коул, покрывая мою шею поцелуями. Я помогла расстегнуть ремень и справиться с молнией на джинсах Коула, после чего обхватила ногой его бедра, притягивая к себе настолько близко, насколько это было возможно. «К черту, легенды, МакАлистер! Этому замку пора обзавестись новыми историями!» «Полностью с тобой согласен!» Из его груди вырвался тяжелый вздох. «Я слишком долго оглядывался назад». «Не нужно. Лорел, у тебя глаза светятся. Тебя это беспокоит?» Лениво протянула я, хотя внутри все обмерло от страха. «Я не хотела, чтобы Коул считал меня тварью, похожей на Фейри». «Ничуть», — беззаботно хмыкнул он и одним движением вошел в меня. «Уж лучше бы мы остались в оранжерее». Там, по крайней мере, чисто, светло, пели птички, и обстановка была довольно-таки романтичная. Об этом я и заявила, как только удалось немного выровнять дыхание. Спина слегка соднила, оцарапанная каменную кладку, еще и локоть ушибла. «Ворчунья!» — поддразнил меня друид и помог натянуть платье, болтавшееся на уровне талии. «Еще и платье испортила. Наверняка все в зацепках. В качестве компенсации открою доступ в закрома Дол-Алена. Ты имеешь в виду одежду, аксессуары, украшения. Макалистеры всегда славились тем, что баловали своих женщин». Коул поцеловал меня в губы. От нежности, исходящей от него, у меня защемило сердце. Ко мне уже несколько раз представители музеев подкатывали, но рука не поднимается отдать хоть что-то. Каждая вещь — часть истории нашего рода. «Так ты ведешь меня в сокровищницу?» — заинтересовалась я, прикидывая, можно ли найти среди старинных вещей веер или зонтик. «Это спальня», — пояснил Коул, распахнув передо мной дверь. «А больше похоже на чей-то шкаф», — пробормотала я и отодвинула в сторону вешалки с зачехленной одеждой. «В замке много секретов. Это один из них. Словно вход в Нарнию. Я бы не отказался. Но, увы, мой замок связан лишь с волшебной страной, где обитают фейри». «Итак», — Коул распахнул дверцу шкафа, — «добро пожаловать в детскую». Догадаться, что мы попали в комнату для малышей, можно было лишь по рисункам на стенах. Вся мебель, как и в прочих нежилых комнатах, оказалась зачехлена. Только шкаф с секретом оставался ненакрытым. Коул включил свет и осмотрелся. «Давно не заходил сюда?» «В детстве я редко здесь бывал. Это спальня Кэтрин». Я и сама догадалась, что некогда эта комната принадлежала маленькой девочке. Пастельно-розовые стены переходили в темно-синий потолок, увешанный светильниками в виде китайских фонариков. Интересный выбор цвета. Кэтрин так захотела. Говорила, ей хочется, чтобы над головой всегда был свет. Тогда почему на потолке ночное небо? Потому что днем света и так достаточно. Самые главные страхи таятся во тьме. Ее готовили, Лорел. С 10 лет она уже знала, что станет следующей хранительницей реликвии. И отчаянно боялась. Я понял это слишком поздно. Боялась? Я зябко повела плечами. Разве фейри такие страшные? Для демонов, возможно, и нет. Но для человеческой девочки ноша оказалась неподъемной. Пойдем. Я обещал тебе завтрак во всех его смыслах, а на деле расстроил и заморозил. Ты подарил мне кусочек своего прошлого. Это дорогого стоит. Правда? Тогда я могу рассчитывать на ответный подарок. Коул выжидательно посмотрел на меня. Я же вконец растерялась. Только что сама хотела рассказать ему о своих проблемах и приключениях, а теперь казалось, что тем самым я только подчеркну наше различие. Забавно, но я всегда полагала, что принадлежность МакАлистера к кругу друидов выделяла его среди обычных людей и делала терпимее к представителям иных рас. Но теперь, осознав, как он относится к фейри, я вспомнила, с какой интонацией он называл меня суккубой. В другой раз я натянуто рассмеялась. Боюсь, за годы у меня скопилось столько подарков, что и дня не хватит, чтобы ими поделиться. Понимаю. Идем. Тебе надо одеться. Коул резко развернулся и направился к двери. Да уж, славно поговорили. Мы вернулись в мою спальню. Я на негнущихся ногах доковыляла до шкафа, ожидая, что в любую секунду позади хлопнет дверь. Однако, когда я сняла с вешалки халат и обернулась, то обнаружила, что Коул расположился в кресле. «Лорел, ты веришь мне?» — внезапно спросил он. У меня от его голоса по спине пробежали мурашки. Представила, что сейчас он поведает о своей невесте и начнет утверждать, что она для него ничего не значит. Нет, глупости. Коул не из таких. Он не станет юлить и уворачиваться. Скажет прямо. Вот только я не была готова услышать правду. «А ты веришь мне?» — ответила я. «Верю», — серьезно кивнул он. «Возможно, ты не самая обязательная женщина, но на предательство не способна». И снова взгляд, пробирающий до дрожи. «Да что же с ним такое творится? Ну, раз веришь, то передашь мне план потайных ходов? Хочешь сбежать?» — холодно улыбнулся Коул. «Неужели он все-таки опасался, что я наплюю на договор скрепленной триады и брошу его?» Мы вышли в коридор. Потребовалось несколько секунд, чтобы сориентироваться и определить, в какой части замка мы находились. Наверное, мне и сотни лет не хватит, чтобы запомнить расположение комнат в этой громадине. Что ж, это совершенно не мешало мне желать, чтобы Дол Ален стал уютным. «Коул, я вполне серьезно насчет уборки. Хочется вычистить замок, сделать его идеальным. Ничего не могу с собой поделать», — пожаловалась я. «Ты не подумай. Прежде я не была таким уж рьяным фанатом чистоты, но сейчас готова покусать рабочих за одни лишь грязные следы на паркете». «Неправда! Мы вытираем ноги на входе!» — донеслось ворчливое снизу. «Терпеть не могу чуткий слух оборотней». Уже собиралась высказаться на эту тему, но Коул приложил палец к губам и покачал головой. «В самом деле, не стоит вовлекать посторонних в наши разговоры. Я обожала ребят Брайана и была благодарна им за то, что они сделали, но, признаться, мечтала, чтобы бригада поскорее покинула замок. До Самайна оставалось 3 дня».